Вон там, в стенном шкафу, водопроводный кран, умойся над раковиной, а то противно смотреть на тебя. Рамюэль, у которого обильно текла кровь из носа, торопливо умылся. — Ну-ка покажись, теперь лучше. Почти приличный вид. — Туранс, Люка, Жанвье, пожалуйте сюда, ребятки, пригласите всю честную компанию. Даже его сотрудники были удивлены. Обычно Мегре никогда не бывал в таком возбужденном состоянии, хотя бы и после трудного расследования. Он раскурил новую трубку. Первым вошел в кабинет в сопровождении двух жандармов Проспер Донж, неловко держа перед собой кисти и рук, скованных наручниками. — У тебя есть ключ? — спросил Мегре одного из жандармов. Он отпер замок. А через мгновение наручники дважды щелкнули, обхватив запястье Рамюэля. Донж смотрел на него с почти комическим изумлением. Мегре заметил тогда, что у Донжа нет ни галстука, ни шнурков на ботинках, и приказал отобрать у Рамюэля шнурки и черный шелковый галстук бабочкой. «Прошу дам войти. Входите, мистер Кларк. Да, правда, вы не понимаете». Но мистер Дэвидсон, надеюсь, будет вам переводить. Для всех хватило стульев? Да-да, Шарлотта, можете сесть рядом с Проспером. Только уж, пожалуйста, сейчас никаких излияний чувств. Все в сборе? Запри дверь, Торранс. Что он сделал? — спросила хриплым голосом госпожа Рамюэль. Сядьте, пожалуйста, мадам. Я терпеть не могу разговаривать, когда люди стоят передо мной. Нет, Люка, не стоит зажигать люстру, так уютнее. Вы спрашиваете, что Рамюэль сделал? Продолжал те фортели, которые выкидывал всю жизнь. Совершал подлоги. Ручаюсь, что если он на вас женился и столько лет прожил с подобной ехидной, не в обиду вам будет сказано, мадам, то лишь потому, что он был в ваших руках, так как вы знали о его махинациях в Гуайакиле. Вы уже послали туда телеграмму, а также телеграфировали в Лондон в правление компании. Я заранее уверен в ответе, который мы получим. Раздался устрашающий голос Мари де Лижар. Что же ты молчишь, Жан? Значит, 280 тысяч франков и бегство в Брюссель — это все правда? Она вскочила, словно игрушечный чертик из шкатулки, бросилась к Рамюэлю. «Мерзавец, вор, гадина, подумать только! Успокойтесь, мадам. Для вас гораздо лучше, что он ничего вам не сказал, иначе я должен был бы арестовать и вас, как его сообщницу, не только в подлогах, но и в двух убийствах». С этой минуты в происходившей сцене появилась почти комическая черточка. Мистер Кларк, не сводивший с Мегре глаз, то и дело наклонялся к своему поверенному и что-то говорил ему по-английски. И каждый раз Мегре бросал на него взгляд, будучи уверен, что американец, несомненно, спрашивает на своем родном языке, что он говорит. А Мегре говорил следующее. Что касается вас, бедняжка Шарлотта, должен открыть вам одну вещь, хотя Проспер, может быть, и признался вам во всем в тот последний вечер, когда провел дома. Когда вы, думая, что он уже исцелился от былого чувства, рассказали ему о письме, которое прислала Мими, и о родившемся у нее ребенке, он на самом-то деле вовсе не исцелился. Вам он об этом не сказал. Но вскоре сочинил в кафетерии около 3 часов дня во время затишья, как говорит Рамюэль, длинное письмо своей бывшей любовнице. Вы не помните, Донж? Не вспоминаются вам некоторые подробности? Но Донж уже ничего не соображал, ничего не мог понять и только растерянно смотрел вокруг своими голубыми выпуклыми глазами. «Не понимаю, о каких подробностях вы говорите, господин комиссар? Сколько писем вы написали?» 3. «А в то время, как вы их писали, Хоть раз вас не отрывал от дела этого телефонный звонок?